Глава 15. Почему вопросы – это важно? Какими должны быть формы и суть вопросов? Начиная с самого раннего детства и в течение всей своей жизни, мы столь часто и привычно задаем людям вопросы, что даже не отдаем себе отчета в том, какую огромную роль играют они в нашей жизни. Вам кажется, что с чем, а уж с умением задавать вопросы у вас никогда в жизни не возникает проблем. Очень хорошо. Тогда спросите себя, почему я так часто спрашиваю глупости и не спрашиваю о важном? Почему я так редко думаю о формулировке вопроса? Почему я убежден, что мой вопрос всегда понятен, и тем не менее не всегда могу получить нужный мне ответ на, казалось бы, четко сформулированный вопрос? Убежден, что почти у каждого читателя этой книги подобные вопросы возникают. Почему вопросы – это важно? Жизнь – штука не очень понятная, и мир не очень понятен. Жизнь изменчива, и мир изменчив. По миру и по жизни нас ведут вопросы. Другого способа понять жизнь и мир, кроме как задавать вопросы, людям, книгам, фильмам, городам, не придумано. Когда мы решаемся взять интервью у любого человека, поговорить с пользой для себя, мы не должны забывать, что у нас есть наши главные помощники, наша гвардия, наши солдаты. Это наши вопросы. Вопросы – это серьезно. Не грех еще раз вспомнить фразу, которую мы использовали в самом начале нашего разговора. Великим открытием предшествовали великие вопросы. Примечание: Арнц, Чейз, Висенте, «Кроличья нора» или «Что мы знаем о себе и Вселенной». Москва, Эксмо, 2011 год, 16 страница. Конец примечания. Этот вывод, понятно, относится к науке, однако ведь и к каждому из нас тоже. Согласимся, что любой из нас совершает в жизни свои личные открытия, и этим открытиям тоже предшествуют вопросы. Но разве мы умеем столь серьезно относиться к вопросам, которые задаем другим людям, городам, книгам и фильмам, самим себе? Если мы хотя бы иногда задумываемся над ответами, то над вопросами размышляем куда реже, хотя именно вопросы, и только они могут помочь нам обрести новые знания. Авторы книги «Кроличья нора» предлагают замечательный эксперимент, который, как мне кажется, имеет смысл повторить читателям и моей книги. «Представьте себе, — пишут ученые, — что рядом с вами на кофейном столике приземляется космический корабль. Разве его размер так уж важен? А внутри него вселенская книга обо всем. И у нас есть возможность прочесть в ней ответ на любой ваш вопрос. Любой, но единственный. Какой вопрос вы зададите? Попросите ваших друзей, знакомых, родственников ответить, о чем бы они хотели спросить вселенскую книгу обо всем. Возможно, их вопросы будут для вас неожиданными и по-своему раскроют близких людей. С просьбой задать свой единственный вопрос я обратился к разным людям. Вот некоторые из вопросов, которые они хотели бы задать. Кто такой Бог? Почему меня все ругают? Что такое счастье? Для чего все это нужно, вся эта жизнь? Есть ли жизнь после смерти? Напишу ли я когда-нибудь книгу или так и буду бесконечно собираться? Девушка 21 года сказала: «А у меня нет такого вопроса, я, в общем, понимаю картину мира». Согласитесь, что эти вопросы, вопросы, а не ответы, помогают понять других людей. Когда один мальчик 13 лет говорит: «Я бы хотел спросить, что такое секс», а его ровесник: «Я бы спросил, что нужно сделать, чтобы получить возможность отвечать на большее количество вопросов», это не является, конечно, некой окончательной характеристикой этих молодых людей. И все же определенной характеристикой является. Я опросил где-то около 50 человек, и дважды повторился только один вопрос: «Зачем придуман этот мир?» Все остальные вопросы не повторялись. Этот эксперимент позволяет нам сделать очень важный, принципиальнейший для любого интервью вывод. Мы привыкли считать, что вопросы призваны раскрыть того, к кому они адресованы, но не стоит забывать, что они раскрывают и того, кто их задает. Не только вы судите о человеке по его ответам, но и он судит о вас по вашим вопросам. Вопросы помогают раскрыться тому, кто их задает, и раскрывают того, кто на них отвечает. Представляете, как они важны и универсальны? Давайте сначала поговорим о форме вопросов, а затем об их сути. Какова должна быть форма вопросов? Мы уже говорили о том, что нам редко удается взять интервью в спокойном состоянии. И чем важнее для нас разговор, тем чаще всего мы больше нервничаем. Эта нервозность, как правило, обусловлена тем, что мы не сумели победить в себе страх. И тут же, будьте любезны, доказывающий предоставил нам огромное количество причин для этого страха. Мы боимся задать не тот вопрос, опасаемся выглядеть глупым в глазах собеседника, у нас страх не получить той информации, которая нам необходима, паника, что мы не узнаем той новости, на которую так рассчитывали, и разговор в сущности пройдет напрасно. Коротко говоря, мы не свободны от собственного страха. А по опыту жизни, иногда даже не отдавая себе в этом отчета, действуя скорее интуитивно, мы знаем, что паника уничтожается действием. Действительно, делать что-либо все-таки не так страшно, как сидеть в бездействии и бояться. Постепенно мы привыкаем к тому, что если ты чего-то боишься, нужно непременно предаваться какому-то занятию, и тогда страх уйдет. С этим опытом мы, не сумевшие вырваться из плена собственного страха, являемся на важное интервью. С начальником, другом, ребенком, неважно. Что мы можем делать во время интервью, чтобы победить страх? Какое занятие можем себе придумать? Говорить. И вот вместо того, чтобы задавать конкретные вопросы, мы начинаем произносить бесконечные монологи, боясь остановить собственный поток слов. Если мы не сумели вырваться из плена страха, то, разговаривая с человеком, мы вдруг с ужасом обнаруживаем, что нам чрезвычайно трудно сформулировать вопрос именно как вопрос. Мы произносим огромное количество слов, но они почему-то никак не хотят заканчиваться вопросительным знаком. Когда такое происходит у моих студентов на занятиях, я говорю им: «Задайте мне вопрос так, чтобы я мог на него ответить». Это же пожелание я нередко адресую журналистам, которые берут интервью у меня. Стоит ли дожидаться того, что это пожелание выскажет ваш собеседник? Вопрос должен быть сформулирован максимально коротко и понятно для вашего визави. Человек, которому вы задаете вопрос, должен думать не над сутью вашего вопроса, а над сутью своего ответа. А чем короче сформулирован вопрос, тем понятнее его суть. Кроме того, короткий вопрос демонстрирует собеседнику, что вам необходимо получить информацию от другого человека, а не предоставлять ему свою. То есть таким образом вы лишний раз подчеркиваете, что собеседник для вас центр мира. Надеюсь, вы еще не позабыли о семантическом шуме. Он не только в ответах вашего собеседника, но и в ваших вопросах. Если вам становится ясно, что собеседник не понимает вашего вопроса или старательно делает вид, что не понимает, вы должны, не стесняясь, задать его еще раз. Но даже в этом случае надо быть предельно кратким, четким, понятным. Краткость и четкость – вот две главные характеристики формы любого вопроса. Если вы долго формулируете вопрос, это верный сигнал вам, что вы нервничаете. Попробуйте – это возможно, сделать над собой усилие и сформулировать свой вопрос кратко. Заставьте себя, это тоже возможно, и следующий вопрос задать четко. Сосредоточьтесь на этом, и у вас получится. Победив многословие, вы сами удивитесь тому, что постепенно успокоитесь. Есть еще одна причина, заставляющая нас специально задавать вопросы длинно. Подчас нам кажется, что если мы говорим длинно и, как нам кажется, умно, мы можем произвести на собеседника хорошее впечатление. Это серьезная ошибка. Надо иметь в виду следующее. Даже если вы произнесете множество самых умных и прекрасных слов, у интервьюируемого, скорее всего, останется ощущение, будто вы его использовали для того, чтобы самому проявить свою эрудицию. А люди, как мы уже говорили, очень не любят, когда их используют. А если ваши вопросы помогают интервьюируемому сформулировать ответы, у него останется от вас впечатление как от умного и интересного собеседника. Так получилось, что у меня есть несколько профессий, одна из которых называется теле- и радиоведущий. Кто такой ведущий? Это тот, кто ведет передачу. К слову сказать, нередко это именно интервью. Так вот, когда вы берете интервью, вы должны понимать, ведущий – это вы. Вы отвечаете за интервью, вы его ведете. От вас, а не от вашего собеседника, зависит ход разговора. Что значит быть ведущим беседы? Это значит задавать человеку такие вопросы, которые помогут ему поделиться с вами той информацией, за которой вы пришли. Если вы сумели правильно подготовиться к интервью, значит, вы хорошо понимаете, какая именно вам необходима информация. Теперь осталось четко и кратко задать те вопросы, которые помогут ее получить. Разве вы не сможете выполнить эту задачу? Какова должна быть суть вопроса? Самое главное свойство хорошего вопроса – вы не должны знать на него ответ. Приходилось ли вам видеть, как журналист спрашивает у спортсмена, который только что установил мировой рекорд, «Вы счастливы?» Видели ли вы недоуменные и несчастные глаза собственного ребенка, когда вы спрашиваете его, «Ты понимаешь, что учение в школе – это твоя главная работа?» Наталкивались ли вы на недоуменный взгляд официанта в ресторане, которому задают вопрос «У вас мясо свежее?» Замечали ли вы, как светятся недобрым огнем глаза женщины, если после бурной ночи вы спрашиваете у нее «Тебе было со мной хорошо?» Почему мы так любим задавать вопросы, на которые нам известен ответ? Потому что нам проще получить подтверждение того, что мы знаем, нежели добывать новую информацию. В книге Элиота Аронсона и Энтони Пратканиса «Современные технологии влияния и убеждения» я вычитал поразивший меня факт. Оказывается, учебники по юриспруденции, описывающие, как подвергать перекрестному допросу свидетеля, подчеркивают принцип «никогда не задавайте вопрос, ответ на который вы не знаете заранее». Или, выражаясь точнее, «никогда не задавайте вопрос, на который нельзя получить нужный вам ответ». Примечание. Аронсон, Пратканис, «Современные технологии влияния и убеждения. Эпоха пропаганды». Санкт-Петербург, Прайм Еврознак, 2008 год. Страницы 161-162. Конец примечания. Получается, что юристов учат не получать информацию от свидетеля, а использовать человека для подтверждения собственных выводов. Я не силен в юриспруденции, может, там оно так и надо. Однако, если мы хотим получить информацию, мы не должны уподобляться следователю, который опрашивает свидетеля. Если вы хотите узнать от собеседника полезную и/или интересную информацию, вы не должны задавать ему вопрос, ответ на который не расскажет вам ничего нового, а лишь подтвердит известные вам выводы. Такой вопрос не просто бессмыслен, а бессмыслен трижды. Во-первых, он лишен смысла. Во-вторых, он раздражает собеседника, потому что, опять же, порождает у него ощущение, что вы используете его для каких-то своих целей. В-третьих, такой вопрос нередко воспринимается как издевательский и ироничный, что тоже, понятно, не помогает установлению контакта. Если вы задаете вопрос, ответ на который вы знаете, это означает, что вы относитесь к интервью, к получению информации формально. Подобное отношение не только не принесет вам пользы, но и будет очень раздражать собеседника. Никогда не задавайте вопросов, ответы на которые вам известны. Попробуйте поговорить с близкими людьми, с женой, мужем, другом, ребенком, не формально, а задавая им те вопросы, ответы на которые вам действительно интересны. Уверяю вас, вы узнаете о своих родных людях такое, получите информацию, что никогда не приходило вам в голову, даже если вы живете вместе много лет. Размышляя о сути того, что вы спрашиваете, надо иметь в виду, что все вопросы, которые вы задаете собеседнику, можно разделить на две большие группы. Первое – вопросы, которые заставляют собеседника вспоминать, и второе – вопросы, которые заставляют собеседника думать. У каждой из этих групп вопросов своя роль при получении вами информации. Ваша задача – правильно и вовремя использовать вопросы из каждой группы. Вопросы, которые заставляют собеседника вспоминать, вашему собеседнику, как правило, приятны. Пушкин говорил, что воспоминания есть лучшая способность нашей души. А психолог Накамото мудро и иронично заметил, что чем старше мы становимся, тем лучше наше прошлое. Примечание. Накамото, гений общения, как им стать. Санкт-Петербург, Питер, 2012 год, 112 страница. Конец примечания. Люди любят свои воспоминания, потому что прошлое всегда кажется светлым. Даже если в ушедших годах случались неприятности или трагедии, воспоминания о них все равно в сущности оптимистичны, ведь мы сумели эти неприятности пережить, трагедии преодолеть. Вспоминая прошлое, человек, как правило, заряжается положительными эмоциями. Вопросы, которые заставляют человека вспоминать, имеют огромное количество плюсов. Они размягчают собеседника, они хороши для организации атмосферы разговора, для создания контакта, но есть у них один существенный минус. Лишь в исключительных случаях они помогают получить нужную вам информацию. Конечно, бывает, но не часто, что необходимая вам информация спрятана в воспоминаниях собеседника. Однако все-таки значительно чаще она скрывается в его понимании сегодняшнего дня. И вот тут-то вам пригодятся вопросы, которые заставляют думать. Вообще, схематичное интервью строится следующим образом. Сначала вы задаете вопросы, которые заставляют собеседника вспоминать. Это размягчает его, создает доброжелательную атмосферу, заставляет открыться. Но в общей структуре интервью такие вопросы должны занимать, условно говоря, треть. Поскольку ваша задача состоит не в том, чтобы понравиться, не в том, чтобы здорово потрепаться, не в том, чтобы хорошо посидеть, а в том, чтобы получить информацию, в какой-то момент надо заканчивать с воспоминаниями и переходить к вопросам, которые заставляют думать. Даже в совсем бытовой ситуации, когда, скажем, вы приходите к начальнику ДЭЗа для того, чтобы узнать, когда дадут горячую воду, поначалу он будет вспоминать причины, по которым ее не дали вовремя. Если вам удастся заставить его задуматься, почему именно на его участке возникают проблемы с водоснабжением, и какова будет его дальнейшая судьба, если он эти проблемы не решит, повторяю, не испугать криком и скандалом, а заставить задуматься, вы получите совсем иную информацию. Если ваш ребенок просто вспоминает, почему он плохо учится, это не приведет ни к каким результатам. Если с помощью своих вопросов вам удастся сделать так, чтобы он задумался над тем, как изменить ситуацию, от вашего интервью может быть толк. Семейный скандал – это результат того, что супруги делятся друг с другом приятными, чаще неприятными воспоминаниями, вместо того, чтобы задать друг другу вопросы, которые заставят их задуматься над тем, как изменить создавшуюся ситуацию, как выйти из конфликта. Мы с вами говорили о том, что общение и общее – это однокоренные слова. Вопросы, которые заставляют думать, могут совершить чудо общения. Они демонстрируют общность мыслей. Выясняется, то, о чем думал один человек, интересно другому. То, о чем думал один человек, является ценной информацией для другого. Мысли одного интересны другому, они для него полезная информация. Но при этом, разумеется, не надо забывать про семантический шум и не стесняться задавать уточняющие вопросы. Вы услышали собеседника только в том случае, если поняли его. Вы стали обладателем чужой информации только в том случае, если вы сумели ее присвоить и сможете воспроизвести ее третьему лицу. Уточнять, просить повторить, не стыдно и не глупо. Стыдно и глупо потратить время на разговор и ничего не понять, или получить вовсе не ту информацию, которую вам давали. Часто мы не переспрашиваем и не уточняем, потому что боимся прослыть тупыми в глазах нашего собеседника. Это серьезная ошибка. Во-первых, мы получаем информацию вовсе не для того, чтобы прослыть умными, а для того, чтобы узнать то, чего не знаем. Во-вторых, вашего визави гораздо больше будет раздражать тот, кто его не понял и сделал неверные выводы из его рассказа, нежели тот, кто хочет добраться до сути. К слову сказать, только и единственно вопросы помогают снять с человека маску, которая надета практически на каждом из нас. Но это уже тема другого разговора, который начнется в следующей главе.